Магия взгляда. Вуди Аллен на вопрос, почему вы так хороши в постели, ответил: «Потому что я постоянно тренируюсь наедине». В НЛП масса техник, которые нужно тренировать в паре. Но есть и такие, в которых неплохо совершенствоваться наедине с собой, чтобы впоследствии очаровать, покорить, соблазнить и свести с ума кого угодно. Сила взгляда нужна человеку не только в делах сердечных, но и в проведении деловых переговоров, семейно-воспитательном манипулировании и прочих сферах. Не думаю, что найдется на свете хоть один человек, ни разу не испытавший на себе магию и силу чужого взгляда. Взгляд, под которым невольно опускаешь глаза, взгляд, которому невозможно перечить, взгляд, который обезоруживает, обескураживает, сводит с ума. Как включить свой взгляд? Нужно сосредоточить внимание на своих глазах. Глубоко дышать, перенести в глаза дыхательное напряжение, затем четко посмотреть в зрачки человека, как бы проникнуть в центр мозга и представить себе не какой-то словесный приказ, и именно действие, которое должен выполнить человек. Как бы мысленно передать ему приказ или задание. Есть люди, у которых этот навык находится в области неосознанной компетенции так давно, что они полагают, будто это их данность от природы. Причем тренировка проста и состоит всего из 5 этапов. На каждый этап уйдет около недели регулярных тренировок. Время ежедневных тренировок максимум 2 раза по 5-10 минут в день. Первое. Нужно научиться пристально и долго, минут 7-10, смотреть, не мигая, на какой-либо простой предмет. Например, спичечный коробок, карандаш, ключ. Предмет обязательно должен быть тусклым. Второе. Овладев первым навыком, переходите к предметам ярким, блестящим. Скальпель, лезвие ножа из нержавейки. Третье. Теперь блестящий предмет перемещайте в разнообразных направлениях. Вверх, вниз, влево, вправо приближайте, удаляйте. Следите глазами, не отрывая взгляда от предмета. Четвертое. Рисуйте треугольники, квадраты, круги на потолке или противоположной стене. Пятое. А теперь посмотрите на собственную переносицу в зеркало. Тоже 5-10 минут, не мигая.